Глава 25. Зеркало Минотавра. В старинных зеркалах живет красавец Рой, но смерти виден лик в их омутах зовущих. Энн Клюев. Прошло несколько дней. Командировка давно закончилась. Северген готовился к отъезду. Нервно, со злобой паковал остатки вещей и после кружил возле собранных чемоданов. Тянул время, следил за скачкой стрелок на часах, смотрел в окно. Ему не хотелось уезжать из города, который еще неделю назад душил его, как ловчий селок. Теперь он казался Егору волшебным лесом, где алым маяком, цветком папоротника светилось по ночам ее окно. Он просыпался с запахом ее кожи на воспаленных губах, словно всю ночь любодействовал с женским демоном. Сумасшедший звонок, от которого разом дрогнули нервы и пересохло во рту, раздался ближе к полуночи. «Приезжай!» Лазнящий шепот долетел до него словно из другого мира. Только одно бредовое слово, и он уже мчался на ее зов. Едва владея собой, взбежал по лестнице. Дверь беззвучно распахнулась. На пороге она впилась жгучим укусом в его губы, чтобы он не успел пожалеть о сделанном шаге. Прозрачный купол над спальней налился синью, и ночь накрыла их своим крылом. И словно само собой вспыхнуло живое пламя в каменных чашах, и все животное грубое, что прежде рождало в нем стыд, преобразилось в кругу жертвенных огней. Все жесточе и ненасытнее светились ее зрачки, словно вставала в их глубине темная радуга. В грозовой тьме в ее волосах шелестели синие искры, и смерть Лады казалась миражом, бледным призраком, который изгоняли они своим неистовым камланием. «Знаешь, — едва переведя дыхание, заговорила Флора, — в этом есть глубинная жестокость, но смерть обостряет влечение. Жизнь еще более грубо и властно заявляет о себе в ее присутствии. Это спорят между собой две прекрасные девы». Флора удивленно взглянула в его глаза и прижалась знобким телом, словно за окнами синела морозная ночь. «Ты прав. Смерть — такая же иллюзия, как жизнь. Мертвое тело — это пустой кокон. Душа мечтает стать звездой. И все мы когда-нибудь сольемся с пламенем звезд. Сегодня наша рябиновая ночь. Их всего три в году, когда цветет горькое женское дерево, когда наливает ягоды и когда стоит в коралловых бусах валом кубовом платке на плечах, и небо разрывается от грозовых ударов. Ее платье из незрелых рябиновых ягод рассыпалось на жесткие градины и точила горький сок. На груди Флоры блестел перевернувшийся амулет, усатый ромбик, похожий на букву или восьмиконечный репешок народной вышивки. Коснувшись губами прохладного серебра, Северген вспомнил, что видел похожий среди вещдоков по делу Лады. «Откуда у тебя этот медальон?» Он сжал в ладони теплый от ее тела серебряный ромб. ты разведчик, Северегин? Медовая ловушка мужского пола. У тебя хорошо получается. Флора пыталась шутить, но вышла грубовато. Хорошо, я отвечу. Это знак великой богини, руна Инг. Еще ее называют врата жизни. Инь? Неуверенно повторил Севергин. Да, но это по-китайски. Странные созвучия между Востоком и Севером. Все древние символы — отголоски единого учения. Языческое знание на Руси было уничтожено и загнано в область сказок, преданий и песен. Об этой руне есть сказки? Он все еще не выпускал из ладони теплый от ее тела литой ромб. Грамота северных рун никуда не исчезла. Руны растворились в языке и стали суффиксами. По-русски инь читается как як. Это руна — знак Бабы-Яги, языческой повитухи. А теперь посмотри, что напоминает этот ромбик с ножками? Ничего. Это же лягушка.